первая и вторая кареты. Глава первая. Замечательно, что никто не встречал меня в аэропорту. Когда мы достигли Парижа, солнце доживало в нем последний час. Затухал мягкий серый мартовский свет, в воздухе пахло весной, под ногами блестело, дождь отмыл небо над взлетным полем до бледной голубизны. Мягкие облака стелились и дрейфовали на мокром ветру. Последний солнечный луч трогал их и подсвечивал. На дороге за аэровокзалом телеграфные провода светились над огнями машин. Часть багажа уже выставили. Мое имущество примостилось между чем-то потрясающе новым и кремовым, огромным и экстравагантным. Мой чемодан когда-то был хорошим, качественную кожу глубоко проминали папины инициалы, сейчас они спрятались под новой этикеткой, размоченной лондонским дождем. «Мисс Эль Мартин, Париж». Глубоко внутри мне было очень весело. Деловая мисс Эль Мартин перемещалась в пространстве между могучим мужчиной в скучных городских одеждах и красивой американочкой. Ее блондинистая норковая шуба небрежно перекинулась через чемодан, прямо указывающий на недавний визит в Париж. У меня на их фоне был такой же облезлый вид, как у старого чемодана среди первоклассного багажа. Но я оказалась дома через 10 лет. 10 лет! Больше трети жизни. Это было так давно, что теперь у таможенного барьера я чувствовала себя, как всякий, кто первый раз выезжает за границу. Даже пришлось делать сознательные усилия, чтобы приспособиться к потоку французской болтовни. А еще, оказывается, когда кругом раздаются крики узнавания, восхищения и удовольствия, очень хочется в толпе посторонних обнаружить знакомое лицо. Полный абсурд. Кому меня встречать? Самой мадам Валми? Я улыбнулась от одной этой мысли. Очень благородно с ее стороны было выдать мне деньги на такси в Париж. Вряд ли можно сделать больше для прислуги. А именно этим я и являюсь. Лучше начать думать именно так, с этого самого момента. Таможенник с мелом в руке остановился у моего чемодана. Я шагнула вперед, чтобы забрать свой багаж, но в этот момент какой-то работник аэропорта налетел на меня, вышиб сумочку из рук, и она полетела на пол. «Миль пардон, мадмуазель!» В ответ на мои многочисленные заверения, что ничего не пропало и мне не нанесен непоправимый вред, он, наконец, отстал. Какое-то время я смотрела ему вслед. Маленькое тривиальное приключение показало, что все-таки 10 лет — это не так уж много. Уши и мозги приспособились сразу, будто щелкнул переключатель. А этого нельзя допускать. Ни в коем случае. Я англичанка. Англичанка. Мадам Валми очень ясно показала, что ей нужна английская девушка. Значит, никакого вреда не будет, если в ее глазах мое знание Франции и французского не превысит среднего уровня, который дают в английской школе. Но ведь правда, она это подчеркивала, хотя, возможно, мне так хотелось получить это место, что я преувеличила значение этого требования свыше всяких разумных пределов. В конце концов, какая ей разница, англичанка я, француженка или даже готтентотка, если я собираюсь нормально работать и не переходить на французский, когда положено говорить по-английски с маленьким Филиппом. И, в общем, я ее не обманула, я действительно англичанка, папа англичанин, и мама, по крайней мере, на четверть, и детство было так давно выцвело, как мы с мамой жили с бабушкой в Париже, А папа делал где-то что-то очень опасное, и мы никогда не разрешали себе говорить и даже думать по-английски. Да это почти уже и не про меня. Намного реальнее последние 10 лет в Англии, 7 в сиротском приюте «Констанс Бутчер» в Северном Лондоне и последние 3 в квалифицированной независимости. Зачаточная свобода во все дырки-затычки в подготовительной школе для мальчиков в Кенте, бесконечный серый линолеум коридоров, сосиски по понедельникам и четвергам, пересчитанные кипы грязных простыней, запах мела и карболового мыла в классах. Эти воспоминания намного ближе красивого старого дома в Пасси или квартиры под чердаком на улице Весны, куда мы переехали, когда война закончилась, и папа вернулся домой. Таможенник сказал устало по-французски. Я пришла в себя, обернулась, ответила четко по-английски. Нечего объявлять, нет ничего из таких вещей, ничего вообще. Снаружи ждали такси. Водителю я сказала: «Отель Крион, пожалуйста», и получила очередную порцию скрытого веселья от его удивленного вида, когда прозвучал этот августейший адрес. Потом шофер положил рядом со мной мой старый коричневый чемодан, дверь машины захлопнулась, зашумели шины, и мы отбыли. Если я и чувствовала себя иностранкой, то теперь это прошло. Такси со скрипом тормозов влетело на магистраль, утвердилось на мокром асфальте и понеслось к Парижу. Знакомый запах сигарет, старой кожи и застарелых выхлопных газов. Старый потерянный мир окружил меня облаком забытых впечатлений. 10 последних лет растаяли, будто их и не было. Такси оказалось ящиком Пандоры, а я не только приподняла крышку, но и залезла внутрь. Сладкие ускользающие воспоминания, мелочи которых я никогда не замечала и не вспоминала, вдруг появились неизменной частью и посланием из жизни, остановившейся 10 лет назад. Водитель уже прочитал газету, она лежала рядом с ним, подмигивая знакомым шрифтом. Мимо проехал автобус в Сан-Лис. Девушки и рабочие за стеклами раскачивались и сталкивались от движения. Уродливые пригороды, высокие дома с литыми металлическими балконами и ставнями из планок, афиши, маленькие ободранные табачные лавочки, отбрасывающие оранжевые и золотые пятна света на сырую мостовую, ряд ярко освещенных бутылок в кафе-баре и сваленные в беспорядке металлические таблички с замутным стеклом, а впереди, по длинной прямой фландерской дороге, начинал светиться Париж. Веки неожиданно начало жечь. Я закрыла глаза и откинулась назад. Но через открытое окно Париж встречал меня, атаковал, бомбардировал. Запахи кофе, кошек, сырости, вина, хриплые голоса. Франсуар, Пари-матч. Кто-то продает лотерейные билеты. Полицейские свистки, шум тормозов. Чего-то не хватало, что-то изменилось. Но только когда такси завертелось как безумное, я открыла глаза, увидела, что мы пронеслись в дюйме от толпы велосипедистов, и поняла — Париж не гудел. Один его оттенок пропал. Я огляделась опять как незнакомка, впервые в новом городе, и глубоко внутри была этому рада. Сознательным усилием я согнала мысли с линии наименьшего сопротивления и стала думать о будущем. Я вернулась во Францию, мечта с 10-летним стажем воплотилась в реальность. Какой бы прозаической и даже мрачной ни оказалась новая работа, по крайней мере, я вернулась в страну, которую упрямо считала своим домом. Хоть я и обманула мадам де Валми, но только под давлением насущной потребности. Вот и я. Это Франция. Скользящие мимо освещенные пригороды — мой дом. Еще чуть-чуть, и мы будем в сердце Парижа, проложим путь через суматоху Королевской улицы, вырвемся в огромный сверкающий космос площади Согласия, где окна Крион смотрят на Сену через еще голые ветки каштана. Завтра мы углубимся во Францию, сквозь пастбища, виноградники, холмы и высокие Альпы, до самого замка Валми, на возвышенности над лесами у маленькой деревни Суберу, в Верхней Савойе. Я могла его запросто представить. Сотни раз с начала путешествия я воображала сказочный замок из снов, далекий, романтичный и невозможный, вроде рекламы, изготовленной Уолтом Диснеем для зубной пасты Гипса. Конечно, он таким не будет, но все равно. Такси защелкало и остановилось за огромным автобусом. Я крепко сжала сумочку на коленях и наклонилась вперед, глазея в окно. Теперь, когда я оказалась здесь, даже эта маленькая задержка стала почти невыносимой. Автобус прополз ярд другой и сдвинулся вправо. Такси пролетело в 3 сантиметрах от него, бойко проскользнуло между двумя перепуганными пешеходами и рванулось вперед. «Спеши!» Неожиданно в мозгах моих зазвучали стихи. «Кареты поданы, спеши, спеши, спеши!» Но послушайте, цитата отчаянно не подходит. А что это вообще? Я напряглась, вспоминая что-то о прелестях дворца, торжественности, легкости. 9 карет. При факелах банкеты, музыка, игра. Список удовольствий какого-то искусителя, сконструированный, чтобы привлечь одинокую девицу к роскошной гибели, точно именно так, чтобы заманить чистую и придурковатую особу в кровать графа. Есть прямо к дьяволу, даже смешно. Определенно цитата не подходила. Данная девица стремилась не к роскоши, не к дьяволу, а к новым декорациям для той же старой работы, которую выполняла в Англии. Мисс Линда Мартин, воспитательница Филиппа графа де Валми, 9 лет от роду. Скоро я буду там. Серебряная и элегантная мадам де Валми умеет так сидеть на стуле, что, кажется, сквозняк может сдуть ее с места. Я очистила мысли от волшебных сказок, выловила в сумке зеркало и начала приводить в порядок волосы, заставляя себя вспомнить, как урок, все, что вызубрила о своих нанимателях. Мадам де Валми, разговаривая со мной в Лондоне, сказала совсем немного о семье, но основные моменты довольно сложной истории я уловила. Старый граф, дедушка Филиппа, был неимоверно богат. Когда он умер, его собственность разделили между 3 сыновьями — новым графом Этьеном, Леоном и Ипполитом. Первый получил основную часть — замок Валми и дом в Париже. Второй, среди прочего, красивое маленькое поместье в Провансе под названием Бельвинь. Третий — крупную собственность на краю озера Леман — несколькими километрами ниже поместья Валми. Ко времени смерти старого графа старший сын Этьен был не женат и очень обрадовался, когда его брат Леон предложил жить вместо него в Валми и управлять поместьем. Этьен предпочитал Париж, туда он и поехал, а Леон жил в Валми и вполне совсем справлялся, управляя своей собственностью на расстоянии. Младший брат Ипполит, который, как я поняла, был археологом, в промежутках между путешествиями и раскопками за границей тихо жил в своем доме в Тонон-Лебен. Так оно и шло несколько лет. Потом, когда уже никто от него этого и не ожидал, Этьен женился, и через несколько лет родился Филипп. Семья жила в Париже. Когда Филиппу почти исполнилось 9, трагедия поразила его так же, как и меня. Его родители погибли в воздушной катастрофе по дороге домой из отпуска в Испании, и Филипп покинул Париж, чтобы жить со все еще неженатым дядей Ипполитом в Тононе. «Но», — сказала мне мадам Валми, поместившая свою серебряную элегантность у антикварного зеркала гостиной в Клеридже, «ребенок часто его видел и хорошо к нему относился, и Ипполит не захотел даже и говорить о том, чтобы он переехал к нам в Валми, хотя официально Валми — дом Филиппа». Потом она улыбнулась, ее отчужденная сладкая улыбка была не нежнее апрельской луны, и я подумала, что я его понимаю. Невозможно вообразить, как роскошная Элоиза возится и шалит с 9-летним мальчиком. Филиппу определенно лучше на вилле Мирей с дядей. Даже к археологу, надо полагать, легче приблизиться, чем к мадам де Валми. По крайней мере, он разделяет страсть маленьких детей к копанию в грязи. Но археологам положено периодически копать. Филипп пробыл на вилле Мирель совсем недолго, когда месье Ипполиту пришла пора отправиться на несколько месяцев в Грецию и Малую Азию. Вилла Мирель была волей-неволей закрыта, и ребенок отправился в Валми к другим дяде и тете на время этого путешествия. Его произросшую в Париже нянюшку с терпением, почти истощенным маленьким городком Тононом, сбила с ног перспектива, возможно, полугодового пребывания в отдаленной долине. Дама удалилась обратно в Париж со стенаниями и упреками. Тут я и появилась. Любопытно, что Париж накатывался на меня очень знакомо, но я все еще не чувствовала себя дома. Незнакомка, иностранка едет в странный дом, на странную работу. Возможно, одиночество никак не связано с обстоятельствами места и действия, таится внутри тела. И куда ни неси это тело, маленький круг одиночества едет с тобой. Такси пересекло улицу Рике и поехало направо, на знакомые мне улицы. Вдалеке резкий купол Сакрекер на фоне бледно-желтого вечернего неба. Где-то ниже, в сверкающих голубых сумерках Монмартра, скрывалась улица Весны. Неожиданно для самой себя я наклонилась, крепко зажав в руках потрепанную сумочку. «Вы знаете улицу Весны? Это за авеню Веруа, 18-й район. Отвезите меня туда, пожалуйста. Я передумала». Я стояла на сырой мостовой перед открытой дверью и смотрела на 14-й номер по улице Весны. Краска отслаивалась от стен, металл балконов, который я помнила ярко-бирюзовым, казался в этом свете пятнисто-грязно-серым. Ставня на окне первого этажа висела на одном крючке. Канареек мсье Бекара давно не было, исчезло даже темное пятно на стене, где висела клетка. Верхний балкон, наш балкон, стал очень маленьким и высоким. У его края стояли горшки с беспорядочно перепутанными геранями, полосатое полотенце свисало на улицу. Как глупо, что я пришла! Как невыразимо глупо, что я сюда заявилась! Будто поднесла стакан ко рту и увидела, что он пуст. Я отвернулась. Кто-то спускался по лестнице и стучал высокими каблуками. Я ждала в сладкой надежде, что этот некто мне знаком. Нет, молодая женщина, дешевая и шикарная, в черных тугих свитере и юбке и бусами-канатами из неправдоподобных жемчужин. Блондинка жевала резинку, взглянула на меня слегка враждебно, пересекая вестибюль, подошла к столу консьержки у двери и потянулась к полке за связкой бумаг. Кого-то ищете? Нет. Ее взгляд скользнул по моему чемодану на мостовой. «Если хотите комнату?» «Нет», — сказала я, почувствовав себя неожиданно глупой. «Я когда-то жила здесь поблизости и думала, что хочу посмотреть. Мадам Леклер еще здесь?» «Она была консьержкой». «Моя тетя. Она умерла». «О, извините». Она все копалась в бумагах и поглядывала на меня. «На вид вы англичанка. Я и есть. Ну...» А на слух нет, хотя раз жили здесь, в смысле в этом доме, фамилия? Мой отец был Шарль Мартин, поэт Шарль Мартин. Блондинка сказала «до меня», лизнула карандаш и сделала аккуратную пометку в одной из бумаг. «Спасибо большое, добрый вечер», и я ушла на мостовую к своему чемодану. На темнеющей улице я огляделась в поисках такси. Одно приближалось. Я подняла руку и увидела, что оно занято. Фонарь осветил парочку на заднем сиденье, женщину средних лет с соломенными волосами и солидного мужчину в костюме. Две девочки устроились на откидных сиденьях. Все были завалены свертками и смеялись. Такси пропало, пусто. Шаги блондинки простучали вверх по лестнице в 14-м номере. Я через плечо оглянулась на дом и стала ждать следующей машины. Неожиданно я перестала жалеть, что пришла, будто прошлое, о котором я мечтала и грезила, свалилось с плеч, как груз. Будущее продолжало скрываться где-то в огнях, нарисовавших желтое пятно в небе за домами. Я оказалась между прошлым и будущим, и впервые увидела ясно и то, и другое. Из-за мамы, папы и этой улицы я сделала себя чужой в Англии, не просто сиротой, а существом, созданным без цели, отталкивающим жизнь, в которую заброшена так трагически грубо. Я не пыталась привыкать и искать себе место, вела себя как капризный ребенок, который отказывается от пищи, не получив самый хороший пирог. Я ждала, чтобы жизнь преподносила мне себя на старых условиях. А она и не собиралась. Из-за воспоминаний детства я отклонила все, что имелось для меня в Англии. А теперь город моего детства отклонил меня. Здесь я тоже обездолена. И если мне предстоит найти себе место в какой бы то ни было стране, да никто тебя все равно не захочет, пока ты их, черт возьми, не заставишь. Вот это я и сделаю. Передо мной шанс в замке Валми. И хотя я ничего не знаю о семье, кроме имен, скоро эти имена станут знакомыми людьми, с которыми я буду жить, для которых я буду иметь значение. Я медленно произнесла эти имена, думая о них. Элоиза де Валми, элегантная, отчужденная, с прохладной грацией, которая потом наверняка потеплеет. Филипп де Валми, мой ученик, о котором пока я знала только, что ему 9, и здоровьем он не слишком крепок. Его дядя, действующий хозяин замка Леон де Валми, и вдруг случилась любопытная вещь. Я сказала себе это имя на улице, где витали миллионы неосознанных воспоминаний. Какой-то трюк в подсознании стянул их вместе, как магнит собирает булавки в затейливый узор. И я четко услышала разговор. Говорила мама, по-моему, читая газету «Леон де Валми». Сказано, что он инвалид, сломал спину во время поло. И, если выживет, проведет в инвалидной коляске всю оставшуюся жизнь. Потом безразличный голос папы. «Да, это, конечно, печально слышать, но не могу удержаться от чувства, что жаль, он не сломал шею. Это не было бы потерей». Мама сказала «Шарль». Он немедленно добавил «Зачем лицемерить? Ты знаешь, что он мне отвратителен?» «Не представляю, почему», — папа засмеялся. «Наверняка не представляешь». И воспоминание ускользнуло в тишину, оставило что-то вроде звона предчувствия и загадку. Слышала я это действительно или породила своим романтическим воображением? Появилось такси, и, надо полагать, я ему просигналила, потому что автомобиль вильнул к тротуару и замер передо мной со скрипом тормозов. Наконец-то я сказала: «Отель Крион, пожалуйста», и залезла на сиденье. Такси рывком двинулось, повернуло налево и все быстрее поехало по темной, спрятавшейся за ставнями улице. Звук мотора усиливался и отражался от слепых домов. «Кареты поданы, спеши, спеши, спеши, есть прямо к дьяволу». К дьяволу? Это было не предчувствием, а возбуждением. Внутри я смеялась, веселилась. К дьяволу или нет, пора в путь. Я постучала по стеклу. «Спеши».